Глава 39. Средний уровень. Воздух. Теперь в воздухе происходило... Ну, комедии это, пожалуй, назвать не получается. Хотя реальных до сего момента живых жертв не наблюдается. Главное, просто не смешно. Разве что для каких-нибудь киборгов будущего. Может, их будут тешить всякие такие штучки, когда техносфера действует несогласованно и калечит сама себя. Ну, типа, если бы дантист стал рвать зубы себе, перепутав с пациентом. Или, может, с точки зрения роботизированных мегаполитян грядущего, это будет трагедия, и они станут утирать платочками скупые масляные слезы. Все допустимо. И, кстати, может оказаться одинаково верно. Ибо даже у машин когда-нибудь будет индивидуальность, а значит, каждый из них станет переживать события на свой манер. Так вот, сейчас в атмосфере творилось следующее действо. Похоже, хитро-мудрые хакеры Шикарева действительно сумели проточить щель между иерархическими ведомствами, заведующими обороной. Щель сия перекрывалась Архангелом. Именно он обеспечивал взаимодействие, точнее, разграничение функций между механикой обороны совсекретного объекта и континентальной ПВО США. Никакие из применяемых им систем не были подвластны НОРАД. И даже более того, эти системы в пределах оговоренного района могли делать, что хотят, то есть летать туда-сюда сколько душе угодно. Их автономия достигала такого уровня, что ни одна из машин не имела ответно-запросного оборудования. От уничтожения или, по крайней мере, пристального внимания со стороны многоканальной ПВО всю эту летающую технику страховал парящий ввыси Архангел. Это было вполне допустимо, ибо единственными машинами, что иногда поднимались в воздух над горой Карпуленг, кроме него самого, были беспилотные самолеты наземного наблюдения «Гиря». Сейчас, с выбиванием из колоды обороны «Туза» Архангела, оговоренная когда-то щель допуска взаимодействия превратилась в разлом. Однако, кому сейчас было до отработки нового согласования? Мало того, что теперь наступили военные времена, так само падение Архангела практически автоматическим образом повысило уровень готовности ПВО района. Теперь любые летающие объекты, не отвечающие на запрос, не просто отслеживались для выяснения, а тут же уничтожались. Средства для столь специфических действий наличествовали. В небе над штатом Колорадо крейсеровал, точнее производил маневр, специальный Boeing 707 ВВС США. Он относился к силам противоракетного нападения, но вполне мог использоваться и как противосамолетное средство. Боингов данного типа в вооруженных силах имелось всего 5 штук. В настоящее время 4 из них дежурили в воздухе. Кроме упомянутого бортового номера 1017 над Колорадо, остальные находились кто где. Один над восточным штатом Северная Каролина, второй над северным штатом Мэн, третий вообще над Центральной Канадой. Естественно, летали они не только над этими областями, маршрут движения был достаточно длинным, но каждый имел район прикрытия. Например, то, что сейчас пролетал над канадским озером Виннипег, прикрывал штат Северную Дакоту, в которой размещалась дивизия межконтинентальных баллистических ракет МХ и еще 2 дивизии менее мощных изделий. Кто-то спросит, а каким это образом некий полугражданский самолетик может прикрыть ракетную дивизию, тем более целый штат. Но все просто. Хотя на внешний вид этот Боинг почти не отличается от обычной древности 707-го, он оснащен оружием, вторгшимся в мир из воображаемой эпохи космических битв будущих тысячелетий. Там, внутри его 46-метрового фюзеляжа, размещен 50-тонный газодинамический лазер. С помощью этой штуки и поступивших по времени целей указаний он способен сбивать падающие на Америку из космоса боеголовки. То, что самолет данного типа в настоящий момент оказался над скалистыми горами, было случайностью. Лазерные боинги специально баражировали по большой дуге, охватывающих несколько штатов, дабы запутать всех вероятных агрессоров о своем истинном местоположении. Этим они, с одной стороны, компенсировали свою неспособность прикрыть лучевым щитом всю Америку, а с другой – запутывали врагов в плане выбора угла атаки. К сожалению, компенсация неспособности прикрыть заключалась только лишь в моральном аспекте. Теперь при внезапном нападении каждый Боинг умудрился бы прикрыть только отдельный участок континента. Следовательно, случайность местоположения брала на себя функцию справедливости, каким штатам и городам жить, а каким умереть. Для достойной обороны США потребовалось бы минимум 25 машин данного типа. Где их было взять? Конгресс уже давно урезал бюджет данной растратной статьи Пентагона. Весьма вероятно, что в этот раз законодатели были правы. Ведь газодинамический лазер – система серьезная, однако очень неэкономичная. Его КПД при всей высоколобости инженеров не достигает и 5%. А ведь при каждом залпе внутри 707-го срабатывает мощный реактивный двигатель. Кстати, наличие по сторонам фюзеляжа дополнительных выходных дверей является визуально отличительной меткой этих воздушных машин. На самом деле, это вовсе не двери. Хитрый камуфляж, маскирующий объемистые отверстия выхлопных дюз лазера. Нет, совершенно не тех, откуда выплескивается в пространство убийственный луч. А конечное зеркало пушки размещено над фюзеляжем. И, кстати, в свою очередь маскируется под некий блистер, на взгляд дилетанта, вмещающий внутри некий маленький бортовой бар-ресторан для скучающих пассажиров. Так вот, дополнительные двери по обеим сторонам фюзеляжа действительно прикрывают сопла настоящих реактивных выхлопов. Если задуматься, то в этой вселенной все так хитро взаимосвязано, что местами и правда наводит мысль о преднамеренном творении. По этому поводу неплохо было бы повысить экономичность лазеров данного типа новым способом. Ставить их на настоящие реактивные самолеты, в которых топливо будет тратиться не только на рождение луча, но и непосредственно на перемещение по небу. Может быть, тогда общее КПД системы удастся поднять до 50%. Однако эти новации уже не имеют смысла. Между прочим, по той же причине, что и пара десятков недополученных вооруженными силами лазерных носителей. Ибо всем вещицам, которые потребляют нефть, особенно так жадно, как реактивные двигатели и газодинамические усилители света, очень скоро будет назначено окончательное место парковки – свалка. И все потому, что сырой нефти оказалось в мире гораздо меньше, чем надеялись и верили. Однако сейчас речь не о глобальных, а достаточно локальных событиях над расставленными по центру Северной Америки скалистыми горами. Именно здесь, по случаю, оказался оборудованный лазерной пушкой Boeing 707. Его летающий коллега, предназначенный для слежения за небом Америки, Боинг нового поколения под названием Супремак, с помощью огромной фазированной решетки, растянутой вдоль корпуса подобно кольчуге, отслеживал все происходящее вокруг. В настоящий момент его автоматика заинтересовалась двумя летающими объектами. Этими объектами являлись автоматически запущенные из контейнеров беспилотные самолеты ударной разведки. Длина каждого составляла 3,5 метра. Поскольку они не собирались лететь куда-нибудь за 1000 километров или разгоняться до сверхзвука, то их достаточно большие для беспилотника-разведчика размеры могли бы вызвать недоумение. В самом деле, распавшийся на фрагменты пластика «Архангел» инициировал их запуск всего лишь для внимательного осмотра подозрительной местности. Однако словосочетание «ударная разведка» предусматривало еще и нанесение ударов, если потребуется, понятное дело. Удары могли наноситься высокоточными ракетами с лазерным наведением. В какой-то мере взлет двух самолетов одновременно мог считаться избыточным, ибо и подсветку цели, и запуск ракет спокойно осуществлял всего один аппарат. Очень похоже, что в настоящий момент со стороны Архангела имело место некое интуитивное предвидение опасности. И даже не со стороны Архангела, ибо он являлся всего лишь промежуточным звеном передачи между реальным миром и закопанным под горой электронно-оптическим суперкомпьютером Прыщ. Естественно, ортодоксы могли бы снова спорить до скончания веков, может ли иметь место интуиция при явном отсутствии разума. Но нельзя отрицать, что сейчас решение, принятое машиной, оказалось до нельзя правильным. Ибо действительно вполне не исключалось, что в случае пролета беспилотника над пульсаром, солдаты Минакова умудрились бы его сбить. Тогда находящийся в стороне и на приличной дистанции робот-самолет 2 произвел выпуск боевой ракеты без всякого промедления. Предусматривал ли запуск пары разведчиков именно такой расклад? Почему бы, собственно, нет? Что с того, что Архангел совершенно не видел одетых в мимикрирующих экзоскелеты людей, а просто наблюдал некую аномалию, складывающуюся из каких-то косвенных признаков внизу? Тот, прикрытый миллиардом тонн скалы и не подпускаемый к большой стратегии, стратег-планировщик мог считать на десятки шагов вперед. Так почему не допустить, что один из миллионов виртуальных вариантов в действительности не соответствовал правде? Однако еще интереснее было бы знать, наличествовал ли среди всех этих вариантов тот, что случился на самом деле? В этом варианте имел место дополнительный фактор. В небе над скалистыми горами шел по дуге Боинг-707, составляющий 1/5 авиационного лазерного щита Америки. Естественно, сам по себе Боинг являлся просто поражающим элементом. Информацию о целях он получил от НАРАД, то есть на настоящий момент от Супремака. Кстати, уж точно никто не будет утверждать, что у представителя нового поколения аваксов имелись мозги. Но вот вам пример успешного взаимодействия без мозгов за счет простого выполнения алгоритмов. Безусловно, каждому алгоритму свое место и время. Если бы не военный ажиотаж и только что произошедшее падение Архангела, сейчас на штатах Колорадо наверняка задействовался бы другой алгоритм, точнее, подалгоритм, по которому бы следовало досконально разобраться в ситуации, а уж потом бить наотмашь. Тогда бы на разведку обстановки со стороны НАРАД привлекли истребители ПО с ближайшей войсковой части. Но ведь теперь было не до формальностей. Выбор в качестве средства поражения лазера произошел также вполне автоматически, то есть без непосредственного вмешательства человека. Две переставших познаваться цели относились к низковысотным. Простирающаяся вокруг гористая местность еще более усиливала это преимущество. Достать их непосредственно в сей момент не получалось ничем, кроме летящего в небе лазера. Однако и здесь были свои нюансы. Как известно, оконечная линза лучевой пушки размещена на крыше фюзеляжа. Сие очень удобно при расстреле падающих из космоса боеголовок. Однако сейчас цели шли над землей на высоте 50 метров. Поскольку Боинг несся на 10 тысячах, то цели естественным образом оказывались в обратной требуемой полусфере. 707-й – это вовсе не истребитель. Он не способен ложиться на крыло, особенно с 50-тонным устройством внутри. Но, к счастью, он не находился непосредственно над ударными разведчиками, что, кстати, делало бы ситуацию уж совсем невероятным, ибо сам Боинг несся над Колорадо со скоростью 700 км в час. Также он не был развернут в отношении цели задом, тогда стрельба стала бы невозможной из-за опасности срезать собственный хвост или уж, по крайней мере, делать долгий маневр разворота. В общем, оба неопознанных объекта летели сбоку от Боинга на расстоянии 25 км. При таком геометрическом раскладе применение всяческих синусов-косинусов позволяло предположить, что 707-му не придется опрокидываться полностью и делать бочку, а всего лишь немного наклонить крыло вниз, дабы имеющиеся механические блокираторы по углу в минус 2 градуса относительно корпуса пушка получила возможность стрелять хотя бы при угле минус 25 относительно горизонта.